Удалов не стал настаивать. Настоишь, а окажется, что карлик видел твою смерть, и будешь ты переживать. Нет, лучше не знать своего будущего. Жил я безмятежно 19 лет и несколько месяцев. Вдруг ощущаю, стали на меня как-то странно посматривать окружающие. И дружат уже не так горячо, и девушки меня меньше любят, а родственники с каждым днем все настойчивее намекают, что пора бы мне составить завещание. Проснулся я однажды утром, и на меня снизошло озарение. Ведь моя смерть надвигается, они ее все ждут, не дождутся. Я им за последние 20 лет осточертел до безумия. Представляешь, все время поглядывай в мой списочек, то на войну идти, то на похороны. Ой, подумал я, если сам в назначенный день не погибну, они меня задушат, ни минуты лишней не дадут прожить. Ни друзья, ни родственники, ни общественность. Смотрю на календарь, а жизни мне осталось чуть больше месяца. У тебя закурить? Ах, да, ты не куришь. Карлик замолчал, задумался. Удалов не посмел его торопить, хотя стал нервно прислушиваться, не приближаются ли к двери шаги. В любой момент могли войти палачи. В тот же день вышел я из дому, будто бы за сигаретами, купил в ближайшем театральном магазине темные очки и рыжий парик и прямым ходом на космодром. Сел в первый же корабль и был таков. Только мы вышли в открытый космос, как нас догнал военный корабль и взял меня в плен. Оказалось, это была работорговая экспедиция микробов с планеты К. Согнали всех пассажиров в салон и начали внедрять в нас микробов. Дошла очередь до меня, я стал сопротивляться, потерял в борьбе очки и парик, и тут меня узнали. Видели в газете мою фотографию. Я тогда не знал, что микробы, как прочли мое туманное предсказание об угрозе Удалова, всполошились, пожелали со мной встретиться. И представляешь, я попадаюсь к ним в лапы. «Ты что это летишь инкогнито?» — спросили они меня. Я ответил честно. «Поглядите в мое комплексное предсказание. Жить мне осталось 3 недели». Тогда они привезли меня сюда и посадили в подвал. Пригрозили, что если не скажу им все, что знаю об удаловской угрозе, они приблизят мою смерть. Конечно, это все шутки. Мою смерть они приблизить не смеют. Зато и внедриться в меня не пытаются. Кому хочется занимать свободную квартиру всего на 3 недели? Карлик закончил. Удалов подошел к двери. В коридоре было тихо. «Значит, эти микробы меня с самого начала опасались?» «Мне все верят», — произнес гордо карлик. «Ну уж не все», — сказал Удалов. «В великом гусляре я ни одного не видел». «Земля — окраина галактики», — сказал карлик, который в гордыне своей бывал неделикатен. «Тогда чего же они на земле меня не задержали?» «Не успели. Они, как я слышал, позвонили какому-то Белосельскому, чтобы он тебя на съезд не пускал». «Я с ним в школе учился», — сказал Удалов. «Хороший человек, не подведет. Если бы он здесь был, наверняка бы придумал, как нас с тобой спасти. Он и в школе был отличником». Далеко в недрах тюрьмы послышались шаги палачей. «Ну вот», — вздохнул Удалов, — «придется, видно, погибать». «Нет, погибать нельзя», — решительно заявил карлик. «Не могу я этого допустить. Профессиональная гордость не позволяет». «Ну при чем тут твоя профессиональная гордость, когда тебе со дня на день помирать пора?» «Не обо мне речь. Я предсказал, что ты прославишься на съезде большими делами. Я предсказал, что от тебя будет страшная угроза микробам. Если тебя замучают, мое предсказание не сбудется. Это позор, который будет преследовать меня и после смерти. Пошли, будем тебя спасать». «Как?» — спросил Удалов, прислушиваясь к шагам палачей. «Лезь в дыру, через которую я сюда проник. Давай, подсажу тебя, а ты потом мне руку дашь. Так они и сделали. И вовремя. В тот момент, когда ноги карлика скрывались в дыре, дверь в камеру Удалова открылась, и вошли палачи в водолазных костюмах.